Глава 78. Путь. «А я точно смогу?» Никита на самом деле задумался о том, что таким образом сумел бы помочь своим товарищам и вытащить их из ловушки. «Проверь, сумеешь, я знаю. Моя сила еще внутри твоего тела. Я чувствую его, и оно готово. Еще вчера ночью оно пыталось двинуться дальше, но остановилось. Так что остается только немного подтолкнуть его и не мешать». Квилл согнул пальцы, как будто собирался показать звериную лапу, а потом сделал ими хватающее движение. Никита тут же почувствовал сдавливающую боль в груди. Сначала он пытался ее терпеть, больше раздумывая над тем, каким образом Квилл мог узнать о попытке прорыва. Он ведь сейчас явно говорил о тех 5 минутах, когда парень вчера перед сном пытался выстроить каналы по подсказанной дневником схеме. «А-а-а!» Тут Никита не выдержал от боли и, используя смену одежды, быстро скинул с себя панцирь. «Твою мать!» Выругалась стоящая рядом Алиса, и было отчего. На груди парня под кожей ползали 3 крупных червяка, извивающихся и словно бы понемногу растущих в размерах. «Моя сила тьмы!» Квилл насладился видом ошарашенного слуги и снова заговорил. «Сила тьмы семьи Квилл. Это не просто ударная атака, нет. Это еще и способность чувствовать наших врагов, контролировать их». Пальцы эльфа снова согнулись, и Никита тут же почувствовал, как черви снова сдавливают его грудную клетку. Видимо, Квилл хотел таким образом показать свою власть над парнем, но в итоге добился только прямо противоположного эффекта. «Дай мне нож!» Никита, терпя боль, подошел к Алисе, выхватил кинжал из ее рук, а потом 3 быстрыми движениями нанес сам себе 3 пореза. Парень не надеялся таким образом убить сидящих в нем тварей. Он не был столь наивен, чтобы предполагать, будто обычное оружие поможет против духовной техники подобного уровня. Он поступил гораздо проще. Шипя от боли, просто засунул руку в каждую из ран, а потом вытащил оттуда за шкирку порождение чужой магии. Было больно. Было чертовски больно. Но Никита справился. «Ты молодец!» Неожиданно сидящий в голове голос дневника решил его подбодрить. «Прости, что не почувствовал их раньше. Но эта способность оказалась сильнее меня на данном этапе. Но главное, что ты от них избавился, все правильно. И что мне делать сейчас?» Никита словно забыл о боли и тут же попытался добиться от неожиданно заговорившего и извинившегося дневника ответ на главный вопрос. «Этот эльф прав. Переход на этап укрепления ядра в бою может повысить твои шансы. Это рискованно, но это действительно путь светлых орденов». Парень попробовал выяснить, шансы на что он таким образом будет повышать, но дневник уже замолчал. Судя по всему, заглаживая вину за пропущенное проклятие, он решил ответить только на 1 дополнительный вопрос. Но уже и это было неплохо. Теперь Никита знал, что он не просто жертва этого проклятого эльфа, что он не просто так попал в эту ловушку и завел сюда своих же друзей. Да, все это тоже было правдой, но еще происходящее на самом деле было его шансом стать сильнее. А что еще нужно было ему самому и скрытой в нем силе света? Смена одежды. Благодаря особенностям подаренной ему формы слуги, Никита без проблем одним лишь усилием воли вернул свой панцирь на место, скрывая кровоточащие раны на груди. «Знаешь, теперь, пожалуй, я не буду завидовать твоим связям с такими важными ребятами, как этот эльф». К парню неожиданно подошел Данила, встал рядом и вытащил свой меч. Похоже, Ким тоже понял, что без драки не обойтись. Оценил потенциал своего, оказавшегося таким необычным, слуги, и решил наладить с ним отношения. «Я могу проклясть твою кровь», — предложила Алиса, тоже подошедшая и вставшая рядом с Никитой. «Ощущение не очень, но она станет медленнее течь, и ты не упадешь в обморок от ее потери в самый ненужный момент». Никита растерянно оглянулся по сторонам. Как бы ему хотелось сказать, что благодаря лечению он и сам прекрасно может справиться с такой мелочью, как ножевые раны. Но, увы, при эльфе, особенно учитывая его интерес к павшим светлым орденам, подобного говорить точно не стоит. «Да не нужны тебе эти проклятия!» Неожиданно к Никите подошел еще и Серега, прямо сходу зажигая на руке пламя и засовывая его парню под доспех. Дружеское похлопывание по ранам с холодным, ничего не выражающим взглядом и порезы на груди Никиты оказались просто-напросто прижжены. Парень с трудом сдерживал крик от боли. «Вот же чертов садист!» Мысль мелькнула в голове у Никиты и тут же пропала. Все же его сейчас на самом деле спасли от потери крови или от вероятного лечебного проклятия. А то, что от только что проведенной операции останутся шрамы, что ж, после столкновения с рыцарем смерти Никита уже был готов к чему-то подобному. «Спасибо!» Парень вежливо кивнул своему земному товарищу под ехидный смешок Квилла. Похоже, тот, несмотря на свою вырезанную технику, все равно продолжал пребывать в хорошем настроении. Но Никите и его друзьям уже было не до эльфа, приготовившегося наблюдать за представлением из-за своей личной защиты, потому что из ближайших коридоров начали доноситься шорохи. А значит, первые обитатели подземелья, соблазнившиеся запахом Эхора, уже были рядом. «Я могу кидать молот. Сильно!» Никита решил предупредить остальных о своих способностях, чтобы те знали, чего от них ожидать. А заодно парень добежал до края защитного круга и наклеил липкую ленту с руной с той стороны, откуда к ним приближалась основная часть монстров. Теперь он сможет кидать свои молоты вперед не только за счет силы мышц. Главное, надо выждать, чтобы кто-то оказался на одной линии между ним и наклейкой. «Моя сила — огонь. Я могу использовать его в ближнем бою. Он наносит слабый духовный урон. Слабый, но постоянный». Серега тоже решил поделиться описанием своей силы, понимая, что только так они смогут работать сообща, повышая свои шансы дожить до вечера. «Если есть постоянный урон, — тут же среагировал Никита, — то ты сможешь им снимать щиты краулеров. Они блокируют первые 5 ударов, а твое пламя их нанесет меньше, чем за 1 секунду. «Хорошо», — кивнул Серега и перехватил нить разговора. «Я тогда буду стараться заниматься этими самыми краулерами. Ты только покажи вживую, кто это такие. А теперь быстро думай, как нам еще могут помочь проклятие и ускорение». Серега назвал способности Алисы и Данилы, рассчитывая, что слуга успеет рассказать, против кого они смогут пригодиться.